Глава сороковая. Лейла принесла воды, вылила ее в так называемую ванну. Я залезла в нее, немного остыла. Солнце в пустыне палило нещадно, и днем я почти не выходила из палатки. «Тебе легче, госпожа?» – спросила Лейла, а я кивнула. «Да, спасибо. Тогда я зайду позже». Она вышла, а я закрыла глаза. Медленно выдохнула. Халиль хотел меня наказать этой ссылкой, и у него получилось. Я изводила себя день за днем. Думала о нас, о том, как все было бы, если бы я родила ему. И сожалела, что так случилось с ребенком. Он ни в чем не был виноват. Я думала и об Аман. Почему она так поступила? Неужели не понимала, что с ней будет после этого? Она так сильно ненавидела меня или... что? Здесь что-то не сходилось, и я не могла понять, что именно. Так же и ситуация с Каримом. Он сам добровольно напросился на гибель. Почему? Неужели я настолько ему нравилась? В мою голову начала закрадываться мысль, что все, что со мной произошло, дело рук Хайят. Она единственная не пострадала. Хотя сама призналась, что подставила меня с Каримом. Говорить об этом Халилю нет нужды. Он мне не верит. Он меня не слышит. Он потерян для меня. Хорошо это или же плохо, я пока не разобралась. После водных процедур я оделась и вышла из палатки. Вокруг бегали дети, но, увидев меня, тут же попрятались. «Ведьма! Госпожа ведьма!» Слышала я шепотки. «У нее белые волосы. Она может заколдовать. Мне мама сказала». Вещал один мальчик толпе, и те с опаской выглядывали из-за палатки. Я горько усмехнулась. «Бедные дети. Они вынуждены расти в таких условиях. Как жаль. Зато Хайят в своем дворце ходит вся в золоте». Тут я испытала ревность и задумалась. «Она там сейчас с Халилем. Они вдвоем и наедине. Что, если она забеременеет и родит ему? Тогда он точно забудет обо мне». От этой мысли я почему-то испытывала боль, такую колючую, зудящую. Повернувшись лицом к лагерю, я заметила Вахида и других мужчин. Они с оружием наперевес бежали к машинам. Вахид что-то быстро бросил Лейле и взглянул на меня. Она оставила остальных женщин и стирку, которой они занимались, направилась ко мне. «Госпожа, тебе лучше зайти к себе». «Что происходит? Куда уезжают все мужчины?» — спросила я у Лейлы. Та опустила глаза. «К нам едут люди проклятого Мансура. Наши мужчины поехали им навстречу, чтобы не пустить в лагерь». «Вот оно что. Госпожа, тебе лучше зайти в палатку. Отдохни, а я принесу тебе обед, когда будет готов». «Давай я помогу вам», — предложила я, на что Лейла округлила глаза. «Нельзя, госпожа. Иди лучше отдохни». «Я устала отдыхать», — обошла Лейлу и направилась к женщинам, которые готовили еду. Сначала они с удивлением смотрели на то, как я начинаю нарезать мясо, а потом принялись мне помогать. Все происходило молча. Но в их глазах я заметила что-то похожее на уважение. Я работала с женщинами до самого вечера. Мы вместе ели, снова работали, а ближе к вечеру встречали мужчин. Двое из них были ранены. От вида крови мне стало плохо, и я покачнулась. Одна из женщин удержала меня, посадила. Я сглотнула, услышав, как стонут раненые. Закрыла глаза, потому что закружилась голова. Женщины бегали в палатку к раненым, таскали в тазах воду и выносили кровавые тряпки. Я смотрела на всю эту суету и плакала от ужаса. Неужели такое происходит в реальном мире? Услышав гул мотора, я дернулась, обернулась, и сердце застучало быстрее. Это Халиль. Приехал, видимо, узнав о том, что случилось. Он вышел из машины и быстро подошел ко мне. «Что с тобой?» Увидел мои слезы и его взгляд загорелся чем-то отличающимся от той ненависти, которой он пропитан. «Там люди. Раненые. Их чуть не убили люди твоего брата», — дрожа всем телом, ответила я. Халиль молча развернулся и пошел в палатку, из которой доносились стоны. Вскоре они стихли, и лагерь погрузился в тишину. Наступил вечер. Детей разогнали по палаткам. Все обитатели лагеря, за исключением пострадавших, сели вокруг очага. Мы с женщинами делили еду на порции, разносили мужчинам. Я подала железную миску с мясом Халилю. Рука дрогнула. Он поднял на меня взгляд и тут же его опустил. Мы с женщинами сели ужинать в сторонке. После ужина все начали расходиться по своим палаткам. Я разделась, голышом легла в постель. Было все еще жарко, но, несмотря на это, я быстро уснула. Уснула и не слышала, как он пришел. Лег рядом со мной, и только тогда я почувствовала его запах. Сквозь сон продрала глаза, взглянула на Халиля. Он выглядел уставшим. «Спи, Алиса», — бросил мне хмуро, а я закрыла глаза. Утром его уже не было.